Здравствуйте, меня зовут Милица Марина Алексеевна, я старший инспектор компании «Верес». Разговор записывается. Ольга Васильевна, я с вами разговариваю? Да. Ольга Васильевна, 1974 год рождения, все верно? Не исключено. Вы не помните свой год рождения? Для вас нет. Улица, тогда вспомните, когда к вам будет выяснен инспекционный комитет. А, ну давай, приезжай, ну да. Очень хорошо, я все зафиксировала, все вот это. Очень хорошо, и там тоже зафиксировала. Давай, ожидайте. Ожидайте, Ольга Васильевна, вы смотрите в зеркало, говорите себе столько комплиментов, я прям рада вот за вас. Овцой, которая мне звонит среди ночи. А я уже поняла, с кем вы общаетесь, Ольга Васильевна. Поняла, молодец. Что вы с зеркалом общаетесь. Пирожок. Очень хорошо, я так и сделаю. Ага. Ожидайте выездного инспектора. Алло. Да. Добрый день, сервис «Мытый капуста», Бутафин Павлович. Леонид Давыдович, пригласите телефончику. Нет, не приглашу его, здесь нет. А где он? Понятия не имею. Вы еще не знакомы с ним, то что? Знакомы, почему не знакомы? Знакомы. А какой номер телефончика у Леонида? Не скажу, почему я незнакомым людям его номер телефона буду, что ли, раздавать. Это сервис «Займов и капуста» вас беспокоит, Бутафин Павел Алексеевич. Он мне не вы давал напомните ему, ну, какие-то данные его передавать в третьем. Ну вот, он указал номер телефончика как свой, да, проходил. Да, когда-то был, номера. Это его номер телефона, теперь Леонид Валерьевич. Вы информацию напомните Леониду Валерьевичу. Мы ожидаем звонка сервиса «Займов и капуста». В таком случае принимайте звоночки, что да, ради ищет. Бога, хоть обзвонитесь. Всего доброго. Пока. Алло. Здравствуйте, Ольга Васильевна. А вы кто? Павлович. Кто? Вы, Ольга Васильевна. Кто вы еще раз? Сергей Николаевич, департамент взыскания Восточного экспресс-банка. Звоню по поводу долга вашего, Ольга Васильевна. Фамилия есть у меня. По кредитной карте просто 56 дней, почему не платите? А фамилия как ваша? Фамилия моя Ураков. Так, и что хотели? Почему не платите, Ольга Васильевна, по кредитной карте просто 56 дней уже? Ну, вы нам должны денежные средства, поэтому я спрашиваю вас. Восточный экспресс-банк денежные средства должны. Я сотрудник банка, в который вы должны деньги. А у вас есть доверенность, чтобы осуществлять деятельность по возврату? А мне не нужна. Мне не нужна доверенность, Ольга Васильевна. Да, а ваш генеральный директор да. Вас на основании чего вы взяли? С чего вы взяли, Ольга Васильевна? Какая доверенность? Осуществлять деятельность по кредитной карте просто сегодня, крайний срок завтра, вы требование банка оплатить нас? Долг. 6300 рублей. Оплату производите до завтра включительно. Оплата будет, Ольга Васильевна? 6300 рублей до завтра включительно. Я вам уже говорил. Вы почему лезете? Я вам уже говорил, Ольга Васильевна. 6300 рублей. Когда будет оплата? Вы, Ольга Васильевна, почему берете деньги чужие, присваиваете, обратно не возвращаете? Почему, Ольга Васильевна? Почему живете за счет нет, за счет чужого банка, объясните мне, почему? А, ну хорошо. А что вы говорили? Что хорошо, Ольга Васильевна, что хорошего, живете за чужой счет. Да я не с вами разговариваю. Кредитную карту просто взяли, обратно не возвращаете. 6300 рублей. Деньги эти, среди когда вернете обратно, вы должны... Среди вычисленного потока сложно вычленить вообще какие-то конструктивные мысли. Ольга Васильевна, таким людям, как вы, возможно, и сложно что-то понять, да, элементарные вы, вещи, вы что чужое нужно возвращать обратно, Ольга Васильевна. Когда будет оплата, Ольга Васильевна? Да, вы просто не успеваете мы, понимать, что вам говорят. Понимаете? Думайте чуть быстрее, Ольга Васильевна. Вам не хватает 56 дней, чтобы вернуть чужие деньги, Ольга Васильевна. Конструктивный диалог. 6300 рублей. Когда будет оплата? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Владимировна, отдел взыскания банка Тинькофф. Елена Валерьевна, звонок вам поступает по поводу нарушения условий кредитного договора. По какой причине оплату не производите? С чем трудности связаны? Фамилия ваша как? Пономаренко. А скажите, пожалуйста, вы думаете, я вот каждому звонящему должна одно и то же повторять? Ну, мы уточняем информацию. Зачем? У меня и причина, она изначально возникает, она же не меняется в процессе. Причина одна и та же. Что же мне каждому одно и то же повторять каждый раз? Ну, вы ранее говорили о том, что у вас семейные нужды. Ну, если ранее говорила, значит, так и есть. То есть у вас ситуация не изменилась? Нет, конечно. Так, а кто вам оказывает поддержку в данной ситуации? Никто. То есть вы сами только? Только, да. А вы на данный момент трудоустроены в организацию? Какое это имеет значение? Для уточнения информации. Зачем вам эта информация? Понять, почему оплату не производите. Но вы же сами озвучили причину минуту назад. Ну, а то, что семейные нужды у вас, я это прекрасно понимаю. Но оплата последний раз у вас поступала в августе месяце. Я в курсе. Как вопрос банков собираетесь решать? Пока никак. Ну, вы должны понимать, что у вас кредитным договором были строго обозначены сроки суммы оплаты минимального платежа, который вы на данный момент нарушили. И что? На данный момент требование банка погасить задолженность в размере 24 тысяч рублей сегодня. Ну, я игнорирую это требование, и что? То есть вы игнорируете принципиально данное требование? Нет, почему принципиально? Я игнорирую данное требование, потому что моя ситуация не изменилась. Но, на ваш взгляд, когда она изменится? Без понятия. Не обладает экстрасенсорными способностями. А что конкретно у вас произошло? А какое может, вам дело? Вам не кажется, что вы слишком глубоко пытаетесь засунуть свой нос? Нет, не кажется. А мне кажется, что именно решение по вашему дальнейшему вы можете принимать любые решения. От того, что я скажу, ваши решения вообще зависеть не должны. Банк – коммерческая организация, крупная. Я же не могу повлиять своими какими-то причинами, да, на регламент работы банка. Вы же все равно будете двигать меня по своей воронке, как вы привыкли. То есть вы там какое-то время сами позвоните, потом Фениксу передадите, потом подадите на судебный приказ, я его отменю. На этом мы закончим с вами. Почему вы так решили, что... Изучила судебную практику по банку Тинькофф. А, вы изучали практику? Ну, а почему нет? Я же должна понимать, что меня ждет впоследствии. Я вас поняла. Отлично. Ну, вы также должны понимать, что с каждой датой отказа от платежа вы укрепляете свое положение. Вам начисляются штрафные санкции. У вас здесь неустойка в виде 19% годовых. Сумма долга значительно увеличивается, увеличивается сумма минимального платежа. Да, пусть увеличивается. Мне как бы это глубоко индифферентно. То есть вы воспользовались денежными средствами банка, вам сейчас все равно, да, что происходит с вашим счетом? Мне в данный момент действительно все равно, что происходит с моим счетом. Я вас поняла. Прекрасно. Вы безразлично относитесь, да, к данной ситуации? Да. Что с моим счетом происходит, мне глубоко безразлично. Елена Валерьевна, вы должны понимать, что банк имеет право также передать вашу... Мне кажется, что я слишком много, по вашему мнению, должна. Вы в каждом предложении своем употребляете такое выражение, как «я должна понимать». Что-то да, я вам вы слишком... должны понимать, вы взрослый человек. А вы, мне кажется, должны понимать, что я вам уже вроде бы как все сказала. И вы должны понимать, что ваши попытки каких-то манипуляций и воздействия на меня психологического не возымеют никакого результата. Вы должны понимать, что от того, что вы там мне наговорите, моя ситуация абсолютно не изменится. Вы должны понимать, что вы не в состоянии меня замотивировать каким-то образом на оплату. Вы же это понимаете? Не мотивирую, я вас просто уведомляю о том, что будет больше неоплаты. Меня абсолютно не нужно уведомлять. Я юридически грамотный человек, я прекрасно понимаю, что меня ждет в случае неоплаты. То есть вы все прекрасно понимаете, все равно оплату производить не собираетесь? Конечно, именно потому, что я все прекрасно понимаю, я оплату производить и не собираюсь. Я вас поняла, но вы понимаете, что вы, откладывая даты платежа, вы усугубляете только свое положение? Да чушь это все. Действие банка, направленного на возврат долга, будет продолжаться. Продолжайте. Мне очень нравятся звонки из банка Тинькофф. Вам нравится общаться? Ага, очень. Вам всего доброго, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте, ОТП Банк. Меня зовут Максим. Могу услышать Лену Валерьевну? Можете, это я. Фамилия, имя, отчество ваше. Звоню из департамента по работе с просроченной задолженностью. Звонок поступает относительно вашей кредитной карты. У вас второй выход на просрочку, 11 дней не поступал. У вас плохо со слухом? Я говорю, фамилия, имя, отчество назовите, пожалуйста. Елена Валерьевна. Да не мое, свое я знаю. Ваше назовите. Максим, это мне недостаточно. Сметанников Максим Александрович. Кто это же? Должность ваша? Специалист, информатор. Специалист-информатор? Ну, информируйте информирую меня. Вас о просрочках. Угу. Вот. Звоню из департамента по работе с просроченной задолженностью. Звонок поступает относительно вашей кредитной карты. У вас второй выход на просрочку. 11 дней не поступала оплата. Сумма до просрочки без штрафов и комиссии составляла 1 427 рублей 97 копеек. Скажите, пожалуйста, почему вы уходите на вашу срочку? Вы же специалист-информатор, а не специалист-вопросозадаватор. Поэтому я считаю вопросы излишними. Вы проинформировали, спасибо большое. Можете быть свободны. То есть вы не хотите строить, да? Диалога. Что строить? Любовь? Диалога. Диалогов? Не, не хочу. Я вам не предлагаю. Да, я оплачивать вы не собираетесь. Я оплачивать это точно понимаю, не собираетесь, да? Вы можете понимать все, что вам угодно. Мне глубоко наплевать. Я уже сказала, вы же не вопросозадаватор, вы информатор. Проинформировали? Спасибо. До свидания. То есть оплачивать вы не будете? То есть вы не вопросозадаватор, а информатор. Сколько раз надо повторить? Вы же сами назвали свою должность. Из вашей почему должности вытекает, что вы должны только информировать людей. Вы меня проинформировали. Чего, зачем вопросы задавать какие-то? Это входит в ваши служебные обязанности? Совершенно верно, я разумею. Сбрасывайте смс-кой должностную инструкцию, я в этом хочу убедиться, потому что в вашей вакансии, судя по вашей вакансии, это не входит в ваши обязанности, слишком много на себя берете. Для вас же стараемся, как бы вас предупреждаем. Ой, что... старательные, какие молодцы. Вау, да. Обалдеть. Да. Угу. Ну, постарались, окей. Здорово, спасибо. Как бы отмечаем для себя, как бы, чтобы вам потом не поступали звонки в случае, если вы будете оплачивать. Да вы можете звонить, вы, ваши звонки, как вы видите, мне не мешают. То есть, я так понимаю, вы не собираетесь оплачивать, да? Вы можете понимать все, что угодно. Помните, в начале разговора я вам об этом сказала? Но я не отвечаю на вопросы информатора. Хорошо, я вас понял, вы не собираетесь оплачивать. Зафиксируем. Гений, молодец. Гений, ну так естественно. Че, нет? Именно от того, что гений телефонной звонилкой работаешь, да? Смешно вам, да, как бы? Смешно мне, да. Молодцы. Развлекаетесь, да? Да, развлекаюсь, да. Еще вопросы есть у информатора? Я не имею, я для себя все зафиксировал. Отлично, трубочку об стену. Хренак тогда? Нет, если я так-то уравновешенный человек. Ничего страшного, я выбью вас из равновесия, быренько. Не получится. Получится, получится. Нет. На твердая психика, спасибо. Как бы люди с твердой психикой и телефонными звонилками не работают на бабской работе. Почему? Ну, потому что, ну, какие-то морально опущенные люди могут работать на такой работе. Ну, либо на крайняк девочки, но мужик на такой работе нормально никогда работать не будет. Значит, что-то не так. Значит, либо в детстве обижали, либо отчим насиловал. Ну, разное может быть. Ой. Господи, оно хихикает там. Гляди, какое. Ну, да, как бы не вам же только хихикает там. Ну, только мне, да. Я же не в коленопреклонном положении, как вы. А я-то почему в колено преклонно положил? Потому что вы униженно позвонили, вас на место поставили, опустили, вы там, и мне хозяин не разрешает трубку вешать, поэтому я еще буду там что-то выслушивать, продолжать. Нет. Как бы я просто для себя зафиксировал информацию. Mm-hmm. Да, что, на трубку повесить почему-то не могу, да? Вы сейчас типа вынуждаете, да, пытаетесь что-то сделать, для себя развлечение какое-то найти. Да, да. Хорошо, я вас понял. Как же коммуникация будет продолжаться? Коммуникации. Ну давай, коммуницируй. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, меня зовут Сергей Маркович, отдел взыскания банковников Елена Валерьевна. Звонок поступает вам по вопросу от невынесения вами минимального платежа. С чем это связано? Чем фамилия речь? Есть у вас? Акмалиев, моя фамилия. Угу. Денег на погашение у меня нет. А что у вас случилось? Не имеет значения. Не имеет, да? Угу. Дело в том, что, Елена Валерьевна, уточнить причину неоплаты необходимо, так как банк должен принять решение по вашему дальнейшему. Я же уточняю причину, денег нет. В ряде случаев банк может предложить взаимовыгодную сумму. Какие вот обстоятельства не позволяют вам своевременно производить оплату? Отсутствие денежных средств. Вы должны понимать, что вне зависимости от причин оплаты минимального платежа должна поступать своевременно. На данный момент требование банка погасить задолженность в размере 15 900 рублей необходимо будет вам сегодня. Я игнорирую требования банка. То есть вы от оплаты отказываетесь? Да, вас правильно понимаю? Правильно. Я вас услышал, имейте в виду, если оплата не поступит в установленный срок, банк будет вправе обратиться в суд. С целью взыскания основного долга. Хорошо. В принудительном порядке. Ранее получали копию заявления в суд? Обращаю ваше внимание, суд не предоставляет возможности обсуждать или изменить. Что это было за вопрос? Ранее получали копию что? Не поняла. Я вас уточняю. Что вы? А почему вы не дали ответить? Вы что-то там сказали и давай опять что-то говорить. Хорошо, я вас слушаю. Ранее получали копию заявления в суд? Да. Нет, не получал. От кого ее должно было получать? У вас опыт был от судебного разбирательства? Да, очень большой. Большой, да? Угу. Я вас услышал. Значит, вы в курсе, да, что суд не предоставляет возможности обсуждать или изменять сроки или суммы возврата задолженности. А банк, в отличие от суда, готов вести переговоры и восстановить у вас графики оплаты. Подождите-ка, что вы говорите такое? В суде я могу выразить свои ходатайства, свои возражения относительно иска. В смысле, суд не предоставляет? Это что за новости? Что не предоставляет? Но вы, сказали, вы выразите, да, а банк, а суд может отказать вам, правильно, удовлетворение ваших. Но адрес. Суд и вам может отказать? Зачастую суд на стороне банка, понимаете? Ну, и вам, конечно же, выгодно именно это говорить, я не сомневаюсь об этом. Поэтому решайте сейчас, что для вас лучше, я оплатить кому минимально. Я не нуждаюсь в рекомендациях, вот вообще они мне не нужны, я услышала требования банка, выразила уже свое мнение на этот вопрос, на эту тему. Елена о Валерьевна, чем мы дальше продолжаем говорить? Очень, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств. Это я все уже поняла, о чем мы дальше разговариваем? Будут продолжаться. А зачем вы вот это все сейчас говорите? Я вас проинформировал. Вы уже второй раз, вы повторяете одно и то же уже несколько раз. Я вас услышал. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Алло, Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Джуймани, Митякин, Александр Степанович, разговор записывается. Елена Валерьевна, вот договаривали с вами, что 14 числа оплатите. Ага. Почему оплата не поступила от вас? Денег нет. Денег нет. Ага. То есть отказ от оплаты, да, ставить? Ну, ставьте, чего вам там хочется. С целью мошенничества брали займ, Елена Валерьевна. С целью невозврата. Ну а как? Вы взяли деньги, сейчас говорите, нет денег, ставьте отказ от оплаты. Ну и что? То есть решать вы вопрос не собираетесь? Нет, пока не собираюсь. А как мне его решать, почему? У меня денег нет. Занимайте, продавайте имущество, Елена да, Валерьевна. Бред какой? Нет, конечно. Что бред? Что бред, Елена Валерьевна? Не будет такого. Наглеть не нужно, Елена Валерьевна. Не да нужно чего наглеть. Вы так нервничаете-то, Господи? А потому что это наглость, Елена Валерьевна. Вы берете деньги чужие, берете чужие деньги. Так, а вы-то что так переживаете, как будто я у вас лично, блин, денег взяла. Господи, Елена Валерьевна, какая я от лица истерика. Компании работаю. Вот вы я от лица компании выдерживайте, пожалуйста, лицо. Елена Валерьевна, Елена Валерьевна, как девушка, с такими, как вы, с такими, как вы. У вас там сломалось что-то, вы это... Кнопочка запала, на репит вот попала, напали. Когда коллекторов у своих дверей увидите, ой, вот тогда вы будете разговаривать сказки, по-другому. Венск, какие Валерий. Сказки, какие сказки. Которых никто Елена уже давно Валерий. Не боится. Ну, блин, да? 2018 не год. Не было такого, да? Не было такого, конечно, и не будет. Хорошо, Елена Валерьевна, что все когда-то в первый раз. Ерунду какую-то. Все когда-то. Да по 1005 статье мы передадим в коллекторскую ну, передадите, фактуру, и что? Так же подозванивают какие-то звонилки. Также я им отвечу, звонили. И все. Вы, получается, с целью мошенничества брали деньги, я... правильно? Да что за бред? Елена Валерьевна, вы ведите себя адекватно. Что за глупости вы вообще говорите? А вы адекватно сейчас себя ведете? Вы перестаньте плеваться в микрофон. Да, да, я не... У вас там Елена это, Валерия. Ядом все Елена исходит. Валерия. Смотрите, что такие нервы, они влияют на потенцию. Елена очень влияет. Потом не удивляйтесь, когда вечерочком Елена Валерьевна. Проблемы возникнут. Причем здесь патент? Да вы так Елена нервничаете, Валерия. Конечно, все отсохнет да там к чертям. Я не люблю наглых людей, Елена Валерьевна. Да мне вообще все равно, кого вы любите, наглядь. Кого вы там не любите. Ваше да мнение вообще никому равно. Не интересно. Вы звоните чего, мне, зачем? Чего поистерить? Взяли? Чего вы взяли? Вы успокойтесь, почему спокойно разговаривайте. Так вот сейчас вы не выдохните, говорите, выдохните, истерику прекратите. Не говорите параллель, прекратите после не говорите этого. Параллель, я буду спокойно говорить. Я буду говорить тогда, параллель, когда я захочу. И нет, вы нет, будете нет, меня нет, слушать, потому что вам ничего говорить. Больше не остается. Вот да, вы серьезно, Елена Валерьевна? Конечно, серьезно. А что, не потом видно? Потом будете что? Звонить мне, потом будете ой, звонить, начинается. Господи, вы свои фантазии вы успокоите. Ну что вы выдумываете? Елена Валерьевна. Господи, кто вам будет звонить? Кому вы нужны? Мальчик мой. Успокойтесь, Елена Валерьевна, такой я молодой, не вас, мальчик, такой, Елена такой Валерьевна. Нервный уже, такой припадочный, выдумывает какую-то Елена фигню, Валерьевна, сказки я какие-то не вас, несет. Мальчик, я не ваш, так мальчик, какую-то, Елена да Валерьевна. Все, все, не мой, успокойся, ради бога. Вы прям не в моем вкусе, Елена бьется Валерьевна. Он в припадке, господи, какое Елена чудо Валерьевна, природы. Это вы успокойтесь, это у тебя вы нарушения успокойтесь. Развития были в пубертатном на ты, периоде? На, или что, ты, я не на ты не переходи, у Елена тебя, Валерьевна. Ну, слушай, я не понимаю надо, проблемы, ты одно и то же по пять раз повторяешь, ты так несешь какую-то как ересь непонятно, вы как ты психуешь, ты полетел бы голову, к врачу бы сходил. А Елена то, Валерьевна, перестаньте говорить их параллельно. Елена Валерьевна. Я подожду, пока какая вы какая ты дуреха. Да, продолжай. Оскорблять не нужно. Не-не-не, это я тут в сторону. Ну, да кого вы в сторону? Не нужно мне тут сказки рассказывать. Ну чего, давай, не обижайте, малышка, да не обижайте. Деньги, ну хорошо. Деньги. Елена Валерьевна, я не обижаюсь. Ну хорошо, молодец. Прекрасно. Ну так прекрасно. Что дальше? Деньги возвращайте, Елена Валерьевна. И еще раз повтори. И еще раз деньги возвращайте, и еще раз говорю. Повтори. Но больше не хочу, Елена. Давай Валерьевна. Еще разочек. Ну давай. Ну давай, не хочу. Не хочу-то Елена какая. Валерьевна. Ну чего деньги ты? Деньги, ой, кокетничает, гляди. Елена Валерьевна, прям. А вы работаете? Девчулиночки пошли, дома, кошмар. На диванчике сидите дома. Телевизор смотрите, Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, что, вы работаете? Что? Телевизор а? Смотрите? Кого позвать? Телевизор смотрите? Не смотрю телевизор. Елена Валерьевна, работаете хотя бы? Хотя бы, может быть. Хотя а бы, может быть. А может и да. И так вы скажите точно. А что мне вот за это как будет? Как ребенок. А что мне за это будет? Что вам за это будет, я подумаю, что вам за это но, будет. Нет, так отношения нет, деловые подумаю, не ведутся. Сначала, Елена Валерьевна, сначала оплата, а потом по вашему, уже по вашему поведению будем смотреть, что вам за это будет. Ути, господи, смотрелка Елена выросла Валерьевна. У тебя уже. Выросла, да? Выросла, да. Ой, Елена Валерьевна, смешной вы человек, очень да смешной. Я понимаю, да, конечно. Нет, вы сидите, смеетесь. ебетесь, взрослый человек, а какую ересь несете, честное слово. Я ересь несу? Да, вы ересь несете. Ну хорошо. Вы же взрослый человек. Даже если я молодой. Продолжай успокаивать, малышка, себя этим. Продолжай, девочка моя. Мозгов побольше вашего будет. Давай. Ох ты, господи, какой мозг человечества прям. Я не могу. Именно от того, что много мозгов, ты, видимо, телефонной звонилкой устроился работать. От того, что шибко умный. Сидишь там на 20 тысячах и радуешься. Очень умный, очень умная девочка. Сидит там, сидит там. А, все-таки нервы тратим, да? Это хорошо. Ну смотри, Петюшка пострадает, ее потом не восстановить. Это же все, что у тебя осталось. Хотя таким, как ты, лучше, конечно, не размножаться, поэтому пусть она отдыхает всех с ней. Залезает в займы, не залезает. Да, это единственное, чем ты можешь в своей жизни гордиться. Я зарабатываю. Ой, зарабатывать я не могу. Я зарабатываю и не должен никому. Зарабатывать ты можешь только ртом своим, понимаешь? Это единственное, чем ты можешь зарабатывать. Конечно. Да. Это единственное, где ты можешь заработать, потому что нет ни мозгов, ни ума, ни фантазии. Нет, ничего. Валерина, да? Неправда. Как же ты это не ртом неправда зарабатываешь, если ты сидишь и сейчас разговариваешь, Елена, и за это Валерина, деньги получаешь? Елена, значит же ты ртом я зарабатываешь. Головой думаю, я головой. Да думаю, откуда Елена, у тебя, Валерина, господи, головой, чем там у тебя думать? Головой. Это у вас, видимо, нет, Елена Валерьевна. Какая дуреха, Елена Валерьевна, одно и то же. У вас головы, наверное, нет, раз вы сидите, какая ничего не делаете, Елена Валерьевна. Слушай, Елена, ты бы там, я не знаю, валерьяночки бы пропился, потому что да, ты бьешься, да, уже пью, в истерике, я не пью, капец как. Я не пью. Угомонись, я говорю, верните. Ну слышно да, же, ты одно и то же вы, повторяешь, Елена, у тебя явно расстройство личности какое-то имеется. Ты же как заводная обезьянка, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ну, это же серьезно, слушай, ты бы задумался о своем здоровье. Елена Валерьевна. Пошла бы ты это, пролечилась. Елена Валерьевна, давайте про оплату поговорим. Нет, мы с тобой про оплату поговорить не будем. Почему? Почему? Не хочу я. Сегодня не тот день, звезды не так сошлись сегодня, чтобы про оплату говорить. Да, сегодня мы будем говорить про твои психические расстройства. Да, Елена Валерьевна, да? Зачем? Зачем? Ну, а ты же позвонил, у тебя явно недостаток общения, я же не могу отказать такому. Нет, я позвонил, потому что это моя работа. Елена, ну, конечно, твоя работа, я да, работаю, да, да. И я ты работаю, вот сейчас да разговариваешь, ты на что надеешься? Что ты вот эту вот Елена ерунду всю наговоришь? И это что, приведет что к чему? Это приведет к тому, что вы я оплачу? Я тебе говорю, что не сработает. Вот эта вся фигня твоя не сработает. Но ты можешь продолжать на это надеяться. Это дело твое личное. Меня это абсолютно не интересует. Но просто твои вот эти нелепые малолетские попытки там чего-то вякнуть, они вообще не работают. И то, что ты повторяешь, как заводная обезьяна, мое имя, отчество, это вообще никак не сработает. Так потому что я воспитанный человек. Да, ты воспитанный человек. А в чем ты воспитанный? Ты воспитанный. Воспитанный в том, что ты как, я не знаю, как псих повторяешь без конца мое имя, отчество. Да мне лет достаточно, чтобы с тобой малолеткой на ты разговаривать. Ты еще не доросла до того, чтобы ты с тобой разговаривали на вы. Ты вырасти, ты вырасти, добейся чего-нибудь. А вот потом, может быть, если ты заслужишь, с тобой будут разговаривать на вы. Но ты пока еще стоять, я тебя малолеткой не отпускала. Стоять, сказала.